Когда дружба невзаимна или обманчива, наступает одиночество, разочарование, груз на плечах, печаль, отчаяние. Нечего поделать тут, пропадая я. Почему много времени проводит с ним? Почему все время остаюсь я один? А я верный, а он самый лучший. Я буду думать о всегда, несмотря на случаи. Друг, это все для меня, это уверенность, это поддержка, плечо стабильности. Можно доверять ему секреты, и будь уверен, что никто не узнает об этом. А он именно такой, что поделать, если времени хватает только на проблемы. Нет времени на гулянки, а точнее нет. Есть оно, но для меня оно незаметно. Мы с тобой друзья, но, наверное, не взаимно. Почему? Потому что это видно. Звонки по телефону, тебе важны знакомые, а я сижу дома в полном одиночестве. Мы с тобой друзья, но, наверное, не взаимно. Почему? Потому что это видно. Звонки по телефону, тебе важны знакомые, а я сижу дома в полном одиночестве. Спишь ты днем, работаешь лишь ночью. Я продолжаю свое творчество в полном одиночестве. Той же темной ночью кричать хочется, хоть рот заклеивай скотчем. Почему все так плохо, почему не везет? Я по жизни один пишу в своем блокноте то, что происходит вокруг меня. Вроде неудачи не обходят стороной подло. Я надеюсь, что все это к лучшему, что скоро все наладится и он одумается. Он будет дороже дружбой, так же как и я, ведь мы друзья. Настоящие друзья, не просто слова, не просто интересы, общие манеры, характеры, проблемы. Готов разделить с ним радость и горе, готов вместе с ним свернуть любые горы. Мы с тобой друзья, но, наверное, не взаимно. Почему? Потому что это видно. Звонки по телефону, тебе важны знакомые, а я сижу дома в полном одиночестве. Мы с тобой друзья, но, наверное, не взаимно. Почему? Потому что это видно. Звонки по телефону, тебе важны знакомые, а я сижу дома в полном одиночестве. Так, а я в полном одиночестве сижу дома ночью.